Интерлюдия Ликхолл. Владыка Лотар сидел в библиотеке и слушал, как Сирр решает задачки для познавателей. Светоч охватывал лишь эту часть дворца, поэтому здесь было гораздо теплее, чем в остальном Ликхолле. Лотар велел переселить в два свободных зала тех, кому свет первого дара нужнее всего — детей и больных из Анатомской. Принцу Иллассета пришлось находиться среди незнакомых людей, что вызвало у него нервные тики и приступы паники. А вечером Анжела сообщила, что срок Элезерет настал, и хорошо бы увести Сирора, чтобы он не волновался. Лотар не придумал ничего лучше, чем занять принца книгами. 36, 42, — Сирор щелкал пальцами и корябал по бумаге пером. «Умножить 15, 12». 1512, — поправил Лотар. И мальчик согласно повторил большое число. «Что ты там считаешь?» «Если сделать пруд, воды надо 1512. А если море, то 78 тысяч и троечка сверху». «Это называется в кубе». «В кубе. У Севира нет столько воды в кубе. Но вокруг есть...» Лотар вздохнул. Мальчик жил как будто на ином уровне реальности. Впрочем, это не помешало ему разобраться с чертежами дирижабля и с легкостью сосчитать большие числа. Если найти к ребенку подход, из него мог получиться хороший познаватель. Мой сын любил это место. Он тоже много читал. «А где он?» «Ушел», — уклончиво ответил Лотар. «Мама тоже уйдет», — тихо сказал Сирор и отложил перо. «Дядя сказал, что она летом уйдет». Владыка переплел пальцы в замок и попытался подобрать слова. Анжела не отходила от Элезерет, хоть это были уже четвертые роды Рейны. Начались они не очень хорошо. «О твоей маме позаботятся. На все воля двуликой». «Она не любит маму», — уверенно сказал Сирр. «И брата. Она злится». «Все возможно. Но если один лик разозлится, то другой пожалеет». Сирр запыхтел и начал раскачиваться на стуле. Лотар мысленно отругал себя за прямоту. Для мальчика эта мысль оказалась слишком тяжелой. «А ваш сын ушел, потому что она злилась?» «Нет, потому что злился я», — признался Лотар, почувствовав, как сжалось сердце. «Мой сын сделал ужасные вещи, я наказал его. Мы долго жили в ссоре. Он много раз просил прощения, а я много раз его прощал, но вернуть все как было мы так и не смогли». «Почему вы назвали его Ренфилл?» «Что?» — владыка вздрогнул. «Кто тебе сказал?» «Буква другая. Надо Т, а у него Р». «Кто тебе сказал, что он мой сын?» «Какой вы смешной! Вы же пахнете одинаково!» — Сирр хихикнул и, потеряв интерес к разговору, вернулся к задачкам. Владыка, покачнувшись, встал из-за стола и направился в коридор. Законопаченное окно поддалось лишь с пятой попытки, и ледяной воздух хлестнул опешившего Лотара в лицо. Сквозь черноту перед глазами пробивалось мягкое сияние светоча. Владыка тяжело дышал и смаргивал горячие слезы. События давно минувших дней с новой силой и болью захватили разум. Вспомнилось, как сын подчинял людей и заставлял их делать разные вещи, шутки ради. Вьюга, будучи еще щенком, охотно участвовала в игре, а когда сын перешел черту, вряд ли поняла, что он натворил. Ослепленный Лотар в ярости забрал имя сына. Потом мать нарекла Ренфилла за шелковым морем, где она подхватила лихорадку, от которой так и не оправилась. Со дня ее смерти они больше не были друг другу отцом и сыном. Глаза защипало, и Лотар вытер их ладонями, попытавшись стереть яркие полосы, которые иногда появлялись от сильного волнения. Но никак не получалось. Руки слушались плохо, а горло немело. Лотар пытался прокашляться, пока до него наконец не дошло, что эти чувства ему знакомы. Только раньше в груди не болело так мучительно, а голос звучал сильнее и тверже. «Отец, теперь ты видишь?» «Рэнфилл, что происходит? Я...» Пелена перед глазами медленно рассеялась. Свет и тень окрасились в желтый, синий, и белый, и красный. И небо открылось Лотару. И солнце, и снег, и город. Так много. «Рэнфилл, Рэнфилл, ты здесь? Ответь, что случилось? Я вижу, как вырос Ликхол. А Светоч... Светоч, ты не поверишь, он набирает силу. Холод отступает. Вы справились. У вас получилось. Ответь мне, Рэнфилл. Рэнфилл? Рэнфилл!» «Он ушел?» Владыка подпрыгнул. Сирр подкрался к нему бесшумно и встал, зябко обхватив плечи. «Он ушел?» — еще раз спросил мальчик, поглядев куда-то мимо владыки. «Его уже нет?» Лотар прислонился к стене. Ноги подогнулись, как соломенные, и владыка сел на земь. Стал тихо звать сына, одними губами повторять его имя. Как поздно Лотар понял, что отдал бы все, лишь бы снова ощутить его присутствие.